Вопреки неэффективным человеческим путям спасения от греха и возмездия за грех, Бог, изъявляя свою благую и совершенную волю, дарует человеку эффективный способ для спасения. Ибо Слово Божье нам ясно говорит: Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Первое послание апостола Павла к Тимофею, 2 глава, 4 стих. Как было сказано в прошлой беседе, ряд богословских терминов связаны со спасением. Так, благодать Божья, вера от слышания Слова Божья и заместительная жертва Господа Иисуса Христа играют важную роль в деле Божьего спасения. Сегодня обратим наше внимание еще на несколько богословских терминов, связанных с делом спасения грешников от греха. Возрождение. Вне всякого сомнения, воля Божья зиждется в деле возрождения человека к новой жизни. «Должно вам родиться свыше», — сказал Господь Иисус Христос Никодиму. Возрождение или рождение свыше является божественной деятельностью в сердце человека. Грех настолько серьезен, что без возрождения невозможно спасение, ибо возрождение проявляется не в перемене индивидуальности как таковой, но в совершенно новом образе жизни, жизни с Господом, жизни, как сказано, соучастия божественного естества или природы. 2 Петра, 1 глава, 4 стих. Это новое творение в Господе. Человек невозрожденный находится в таковом положении, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Матфея 7, 21-22. Но возрожденный человек имеет в своем сердце особенные дары Божьи: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5, 22-23. Религиозное воспитание и набожность, как и другие верования и понятия, не являются возрождением свыше, и это значит, не являются путем истинного спасения. До нового, я имею в виду духовного возрождения, человеком управляет человеческое «я», и грех, заложенный в каждом человеке. Рожденный свыше человек управляется Духом Святым и поэтому имеет отличительные внутренние черты. Рождение свыше, дар Божьей благодати, дается от действия Святого Духа. Он спас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Титу 3 глава, 5 стих. Как видите, в деле Божьего спасения играет важную роль возрождение от Святого Духа, как дар Божьей благодати, без чего не было, нету и не будет истинного спасения. Оправдание. Нельзя обойти молчанием еще один термин спасения, а именно оправдание. Об этом Писание говорит так: Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Римлянам 5 глава, 8 и 9 стихи. Опять-таки, не будем уходить от главной нашей темы, а именно познание или познавание воли Божьей. И Его благая воля очевидно, в оправдании грешника, как и написано, оправданный даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Римлянам 3:24. Само оправдание часто определяется по своему значению следующим тезисом: «Как будто я никогда не грешил». Оправдание включает освобождение от долга за грех и провозглашает человека, приходящего к Господу, праведным пред Богом Отцом. Когда Бог оправдывает нас, Он не просто прощает нам наши грехи, но Он видит нас во Христе как совершенную праведность, и именно во Христе, ибо смерть Христа, как нашего заместителя, удовлетворила требования святого Божьего закона, направленного против нашего греха. Христос как бы стал отождествленный с нами, когда сделался грехом за нас на кресте. Так и теперь верующие отождествлены с Ним, с Господом, в новой жизни и в участии Его справедливости. Другим основанием Божьего провозглашения нас праведными является совершенное послушание Христа, как и написано: «Ибо как непослушанием одного человека, то есть Адама, сделались многие грешниками, так и послушанием одного, то есть Христа, сделаются праведными многие». Римлянам 5 глава 19 стих. Весть, что приходящий человек к Богу оправдывается верой, а не делами, в свое время глубоко проникла в сердце Мартина Лютера, размышляющего над текстом: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Римлянам 5:1. Он понял, что не то, что он должен сделать, но то, что сделает Бог, дает грешнику оправдание. Покаяние. В Новом Завете такие понятия, как покаяние или покаяться, подразумевают личное решение человека отвернуться от греха и повернуться к Богу, то есть переменить мысли. Подлинное покаяние – это не только чувство угрызения совести, какое испытывал и Иуда Искариот, но чувство раскаяния распространяется на интеллект, эмоции и волю человека. Оно делает способным наш рассудок прочувствовать, осознать глубоко святость Божьего закона и нашу человеческую полнейшую неспособность его выполнить. Истинное покаяние – это не просто сожаление о грехе, соделанном человеком, но божественная печаль, как и сказано. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская – производит смерть». 2 Коринфянам 7 глава 10 стих. Конечно, эмоции человека вовлечены в процесс покаяния, но это не значит, что всегда наши слезы являются критерием истинного покаяния. В покаянии вовлечена также и воля человека. Наглядным примером этому служит нам действие блудного сына. Осознав отвращение ко греху и к себе, он начал действовать, ибо он сказал: «Встану, пойду к отцу моему». И встал, и пошел к отцу своему. Евангелие от Луки, 18 глава, 20 стих. Итак, покаяние является сознательным, волевым отвращением от греха и следованием за Богом. Заинтересован ли Бог в том, чтобы грешник совершил истинное покаяние? Да, ибо без истинного покаяния нет спасения и, следовательно, нет прощения. Тема о покаянии широко освящена в Священном Писании. Она проходит красной нитью через всю Библию. Так, в Новом Завете Иоанн Креститель начал свое служение зовом: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 3 глава, 2 стих. Свою деятельность на земле воплощенный Господь Иисус Христос начал точно такими же словами. Матфея 4 глава, 17 стих. И он же дал повеление своим ученикам проповедовать покаяние и отпущение грехов в его имя всем народам. Апостол Павел в книге «Деяния святых апостолов», проповедуя в Ареопаге, сказал: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». 17 глава, 30 стих. Следует заметить, что принятие Евангелия евреями и греками состоит в раскаянии перед Богом и в вере в Господа Иисуса Христа. Деяния апостолов, 20 глава и 21 стих. Бог желает, чтобы люди совершили истинное покаяние, ибо истинное покаяние связано с делами благими и угодными. В Деяниях апостолов Павел в своей защитной речи перед Агриппой сказал, что он проповедовал как евреям, так и язычникам покаяться и обратиться к Богу, совершая дела, достойные покаяния. 26 глава, 20 стих. Благодарение Богу, что Он предусмотрел человечеству способ, ведущий к истинному спасению от греха и зла, от возмездия за грех. Благодарение Богу за этот неизреченный дар Его. Аминь.